Кружево проступало медленно. Нехоть и лениво. Впрочем, это было вполне объяснимо. Принц еще не успел получить свой артефакт, а поскольку до сего момента по линиям кружева сила еще ни разу не текла вольным потоком, оно было тусклым и сонным, светло-зеленым, но не естественного травяного цвета, а каким-то ядовитым. Красивая картинка, равномерно распределенная по всему телу. Наверное, это характерно именно для моста, потому что у других обладателей магического дара я имел удовольствие наблюдать совсем иные вариации. Да, ничего не видно, хотя лазурь волжбы должна выделяться на этом фоне достаточно отчетливо. В чем же дело? Ну как? Убедился? Да уж, и куда двигаться дальше? У тебя голова есть? Вот и думай. Довольное злорадство. Думай, и буду думать. Но на какую тему? Где искать заклинание, если кружево не дает ответа? Где искать? Где? Ну да, конечно. Я полный идиот. Как самокритично. Можешь не стараться, не обижусь. Я бы показал мантии язык, но она ведь все равно не увидит. Догадался? Ты с самого начала все знала? Вовсе нет. Некоторые вещи я узнаю вместе с тобой. Просто раньше тебя понимаю, что ты нашел решение. Самодовольно вздернутый подбородок. Везет же тебе. Впрочем, я тоже понял, что именно нашел. Я потянулся, разминая затекшую спину. Иду в верном направлении, вот только остановился на полпути. Проснувшись, заклинание сливается с кружевом, полностью маскируясь под его узор или уходит за кружево. Я могу потратить годы, пытаясь найти след. Нужно действовать иначе, но для этого необходимо быть уверенным в правильности одного крохотного предположения. Кружево моста – палка о двух концах. Да, на нем удобно паразитировать, но не слишком долго. Поскольку по нитям течет чистая сила, рано или поздно она подчиняет себе или растворяет чужеродную волшбу, заключенную в теле моста. Если бы заклинание было нейтральным для принца, оно вполне могло бы прожить год или два. Но ведь оно наносит вред. И при этом до сих пор вполне работоспособно. Как это объяснить? Хорошо, оно спит большую часть времени и за счет этого протянуло так долго. Но даже в таком состоянии чары нуждаются в некоторой подпитке. Откуда же берется сила? Из кружева? Нет, ни в коем разе, иначе заклинание было бы уничтожено. Тогда... Постойте, но ведь я читал, что на мостах любят околачиваться всевозможные мелкие сущности, зачастую обладающие только низшими инстинктами. Как же они умудряются не погибать, а напротив, вполне вольготно себя чувствовать? Ответ прост и, в общем-то, очевиден. Подобие разума. Да, но есть еще и подобие жизни. Гениальное решение, можно поаплодировать автору. Заклинание паразитирует вовсе не на кружеве. Для этой цели используется физическое тело принца, из которого тоже можно высасывать силу. Махонькими порциями. Ну, по крайней мере, волжба слабенькая, и это радует. Воевать с многопластовым монстром мне не с руки, не сдюжу. А вот этого малыша вполне смогу заарканить. Однако где же прячется сия пакостная безделушка? Нужно узнать. Ну как? «Есть один способ», — бормочет. «Судя по интонациям, этот способ не из приятных, да?» «Как сказать?» «Да уж, сделай милость, скажи хоть как-нибудь». «Ты должен сам стать своего рода подобием. А точнее, чтобы узнать, где прячется заклинание, тебе необходимо провести единение с этим мальчиком». «Единение? Да ты хоть думаешь, что ты предлагаешь?» Мантия пожимает несуществующими плечами. Единение. Самая бредовая идея, какую ты только могла высказать. Но я же не предлагаю проводить полное. Достаточно будет и одного из малых. И какого же? Глаз, крови, сознаний? Сердец. Сердец? И что для этого нужно? Помимо всего прочего, мгновение побыть за порогом. Только одно мгновение? Согласен. Ты так легко на это пойдешь? Есть возражения? Если ты намерен таким образом выплатить долг этому мальчику, то, смею заметить, плата несоразмерна услуги. Почему же? Он ничем не рисковал, а вот ты... Я рискую? Как всегда. И чем? Собой. Но ведь я не умру? Кто знает. Оставь эти туманные намеки. Одно мгновение небытия для меня не смертельно. Об этом не говорят, но каждая прогулка за порог меняет того, кто ее совершает. Меняет? Как именно? Не узнаешь, пока не попробуешь. Я не понимаю, ты отговариваешь меня или подталкиваешь? Молчание. Так или... Выбор все равно за тобой. Удобная позиция, правда? Я куснул губу. Меняет. Интересно, она сказала все, что мне необходимо знать, или по обыкновению оставила самое вкусное на десерт? В любом случае, секреты станут известны в тот момент, когда будет поздно сомневаться или жалеть. Ты же знаешь, я не умею проводить единение. Я никогда не пробовал. Да и читал-то об этом через строчку. Тебе не придется делать что-то сверхъестественное. Просто перестать быть. Если ты хотела меня успокоить, сообщаю, твои слова заставляют меня трястись от ужаса. Ладно, командуй. Сначала нужно лечь. Зачем? А кто будет держать твое бездыханное тело? Ехидничает. И куда мне лечь? Разве эта кровать узка для двоих? Даже не ехидство, а неприкрытая насмешка. Как сказать, я должен лечь рядом с принцем? Чем ближе, тем лучше. Еще скажи прямо на него. Такой вариант наиболее рационален. Если бы у мантии был рот, его уголки в этот момент сошлись бы вместе на затылке. Даже не предлагай. Почему? В тебе веса немного, не задавишь. Я имел в виду... Да? Заметное оживление. Проехали. Я растянулся на постели по правую руку от Дерина. Мягонько-то как. Не отвлекайся. Я весь внимание. Дальше. Положи пальцы на его запястье, на вены. Кладу и снова заглядываю в темную комнату с теплящимся очагом. Не прислушивайся к этим ощущениям. Прогони их. Трудно, но я стараюсь. Дверь, наспех сколоченная моим воображением, захлопывается, отрезая меня от многообещающего тепла. Уже лучше. Ты чувствуешь биение его сердца? Закрываю глаза, стараясь дышать тихо-тихо. Слабые движения под пальцами. Очень слабые. Чувствую, но плохо. Может быть, стоит взять его за руку так, как это делают для того, чтобы определить пульс? Нет. Это может плохо кончиться. Для принца. Как ни странно, мантия говорит совершенно серьезно. Поверю на слово. Что мне делать теперь? Удобно лежишь. Я ерзаю на постели, пытаясь понять, насколько устойчиво мое положение. Вполне, ну и... Я все сделаю сама. Тебе нужно только правильно дышать. Как именно? Первый вдох полной грудью, быстро. Второй вдох послабее и помедленнее. Третий вдох совсем маленький, очень медленно. Мягко вытолкни весь воздух из легких и постарайся не дышать. Ничего не бойся. Не бойся? Попробую. Когда последние клочки воздуха покинули грудь, я задержал дыхание. Мгновение. Еще. И еще. Мучительно хочется вдохнуть, но надо терпеть. Ну же, немедля, моя сварливая подружка. Я с удивлением слышу, как стук сердца, наполняющегося болью, становится все нерешительнее. Вот оно совсем останавливается. И я падаю. Вниз, вниз, вниз. Наверх, наверх, наверх. Не знаю, куда. Здесь нет направлений. Вообще ничего нет. Даже меня. Ни светло и ни темно. Никак. Не похоже ни на что земное. Сколько времени мое сознание парит в нигде и никогда? Мгновение? Час? Тысячу лет? Не знаю. Но проходит еще одна вечность, и я начинаю различать тени, рвущие пустоту. Одна, другая, десятки, сотни, мириады. Какие-то из них сторонятся меня, какие-то даже спешат прочь, но несколько, их совсем немного. Они ждут. Меня? Неужели? Если бы я дышал, то мог бы задохнуться от счастья. Меня ждут. Я кому-то нужен. Все твердят, что за порогом только пустота. Ложь. Там вовсе не пусто. Там... Я знаю тебя, да? И ты знаешь меня? Подожди, я сейчас подойду ближе. Удар сердца копьем пронзает грудь. Волна дрожи проходит через позвоночник, заставляя тело выгнуться дугой. Воздух горячим песком осыпается в легкие. Я возвращаюсь. Всеми силами противлюсь приказанию мантии, но она настойчиво скручивает меня жгутом судороги. Я вынужден уступить. Неужели надо было так больно? Это послужит тебе уроком. Она бесится? В чем я опять виноват? Ты едва не остался там. но меня ждали. Тот, кто может тебя ждать, в состоянии потерпеть еще пару тысяч лет. Но я мог бы задержаться хоть немного. Ты не мог. Ты принадлежишь миру живых, а не миру мертвых. И не старайся оказаться до срока там, куда другие желали бы вовсе не попадать. Ну ладно, ладно, не ворчи. А кто это был? Тебе не следует знать. Хорошо, уговорила. Я наконец-то вспомнил, ради чего затевалась вся авантюра, и прислушался к себе. Получилось ли? Как понять? Вроде бы все как и было, никаких перемен. Или же я совсем не чувствую свое тело? Не паникуй. Тебе хорошо так говорить. Что со мной происходит? Все твои ощущения замкнуты на мальчика. Все, что чувствует он, разделяешь и ты. Да ничего я не чувствую. Разве? Смешок. Ну, почти ничего. А все-таки, чувствую или нет? Грудь поднимается, опускается. Сердце бьется. Кровать мягкая. Справа что-то большое и теплое. Стоп. Это же я лежу справа. Ну и дела. Так вот, на что похоже единение. Не забудь, что оно обратное. Как это? При прямом единении ты бы контролировал его организм. Значит, сейчас я целиком завишу от принца? Можно сказать и так. Как-то мне сразу стало неуютно. Шучу. И что дальше? Ничего. Просто расслабься. Все произойдет само собой. Что все? Если заклинание живет в физическом теле мальчика, ты скоро поймешь, где оно прячется. Скоро? Пойму. Как у нее все легко и просто. Заставила меня жить по указке другого человека. Интересно, как? Впрочем, не стоит выяснять все подробности процесса. Вряд ли я смогу проделать единение сам без чьей-либо помощи. Не мой профиль. Лежу, тупо считая удары чужого сердца. Попробовал открыть глаза и тут же пожалел об этом. Голова закружилась, как волчок. Правильно, конечно, принц ведь спит, а сознание единению не подвергались. Иначе я бы тоже уснул. А что, хорошая идея? Не глупи. А что прикажешь делать? Я как полный кретин валяюсь в постели, ожидая неизвестно какого озарения. Время идет, а результата нет. Будь терпеливее. Мое терпение не безгранично. Знаешь, мне уже начинает казаться, что я попросту теряю время, поддавшись на твои уговоры. Ах! Я снова упал, оставшись на том же самом месте, и скривился от мерзкого ощущения. Где-то глубоко во мне что-то движется. Этого не может быть. Прости, я недостаточно крепко вас соединила. Мантия извиняется, но я не чувствую ни малейшего сожаления в ее голосе. Что это? Ты еще не понял? Неужели оно и вправду похоже на ниточку? Точнее, на червя. Оно ползает или плавает. В любом случае на месте не сидит. Ну-ка, проследим его путь. Грудь, живот, нога. Пальцем щекотно. Обратно через сердце. Жжение в груди. Опять сердце, рука. Несколько минут я с брезгливым интересом наблюдал за перемещениями заклинания по телу. И траектория движения червя только на первый взгляд показалась странно хаотичной, а на самом деле подчинялась строгим правилам. Правилам, установленным жизнью. Кажется, я знаю, где оно живет. Тебя можно поздравить с победой? Рановато, не находишь? Если ты знаешь, где, значит, ты ответил на главный вопрос «как». Ты права. Вечное движение. Остроумно и эффективно. Заклинание обитает в крови принца, но чтобы справиться с напастью, ее нужно сначала поймать. Не думаю, что обычными средствами можно заблокировать этого червя в строго определенном месте. Для этого пришлось бы останавливать течение крови. Всей крови. Если умельцы способны на такое? Чур меня. Вариант бог не предлагать. Шучу. Нет, и не было. Зато есть я. Существо в чем-то беспомощное, а в чем-то почти всемогущее, даже без почти. Жаль, что неизвестного мне творца данного подобия нет поблизости. Он мог бы испытывать сильное удивление. Те несколько минут, которые успел бы прожить. Нет, ну надо же быть столь жестоким. Что же ты видишь жестокого? Поместить в тело Дерин эту гадость. Просто ты не любишь змей. Ну да, но дело не в этом. Заклинание само по себе гадкое и подлое, я чувствую. Оно или его творец? Какая разница? Магия не может быть хорошей или плохой. Зло и добро кроются в сердцах тех, кто творит магию. Знаю, знаю. Какое счастье, что я не могу заклинать. Почему же счастье? Потому что мои поступки подчинены моему настроению больше, чем я бы того хотел. Представляю, чтобы мне получалось. Если ты еще не догадываешься, могу рассказать кое-что любопытное. Давай. То, как ты поступаешь с чарами, тоже зависит от твоего настроения. Да? Ты еще не пробовал всего. Тебе нужно тренироваться, но... Например, если ты испуган, то магия будет рассеяна. Если ты голоден, поглощена. А еще? Пробуй, и сам узнаешь. Занятно. Такое положение дел меня почти устраивает. Есть много интересных возможностей. Не отвлекайся. Ах да, я же должен что-то предпринять. И поскорее. Почему? Ну, не будет же мальчик спать вечно. Или ты хочешь узнать, каково быть соединенным с бодрствующим человеком? Я похолодел, представив подобную перспективу. Нет уж, можешь рвать единение, я знаю все, что мне нужно. Все? Достаточно. Как тебе будет угодно. На сей раз кружилась не голова, сознание. Один оборот, но с такой бешеной скоростью, что я даже не успел испугаться. Резкая остановка, ментальный удар. Пульс сбивается, но только на мгновение. Я снова дышу так, как того желаю. Ну что ж, будем ловить червяка. Я сполз с кровати и примерно минуту сидел на полу, приводя мироощущение в относительный порядок. Особого успеха не добился, но результатом остался доволен. — И как именно ты будешь действовать? — хитро поинтересовалась мантия. — Как-как? Выгоню эту пакость из физического тела. Заставлю перейти в более удобный для нас с тобой пласт. Только одна просьба, я должен на него посмотреть. На мальчика? На заклинание. Ты можешь удерживать его в изоляции некоторое время? Хоть целую вечность. Ну, столько времени мне не нужно. Я хочу рассмотреть, из чего состоят и как сплетены эти чары. В конце концов, я еще ни разу не встречал два подобия в одном флаконе. Подумаешь, задачка для шкалера. И много ты знаешь шкалеров, способных на такое? Я предпочитаю общество зрелых, уравновешенных и мудрых личностей. Тогда какого фрейла ты изводишь беседами меня? Пусть это останется моим маленьким секретом. Ну вот, теперь она ведет себя, как престарелая кокетка. Хватит тратить время на ерунду. Я поднялся на ноги. Ну что, будем изгонять незваного гостя? Будем. А для начала мне понадобится кусок ткани. Таковой нашелся быстро. Тонкий полупрозрачный шарф из дорогого шелка. То, что доктор прописал. Я склонился над принцем и накрыл его лицо тканью. Немного подумал о том, как мои действия выглядят со стороны, определил их как абсолютно неподобающие, и набрал полную грудь воздуха и силой выдохнул его в приоткрытый рот Дерин. Разумеется, предварительно я зажал пальцами нос принца, чтобы эффект был сильнее. Не скажу, чтобы молодому человеку насильственное дыхание пришлось по душе. Тело конвульсивно дернулось, пытаясь вернуть привычное положение вещей. Но я не отпускал его губы ни на мгновение, заставляя дышать воздухом, прошедшим через мои легкие. Главное, не переусердствовать. 5 выдохов оказалось достаточно, чтобы разрушить физическую оболочку червяка. Заклинание заметалось между пластами, постепенно проявляясь в кружеве, и как только светло-синие кляксы волшбы стали отчетливо видны, мантия взмахнула крыльями. Межпластовые потоки пришли в движение, и приливная волна вынесла подобие на берег реальности. Туда, где оно не могло спрятаться. Туда, где оно не могло поживиться дармовой силой. Туда, где я мог рассмотреть его во всей красе. Мне трудно пользоваться внутренним зрением. Сделай подробную проекцию. Лентяй. Мантия пожурила меня, но выполнила просьбу приказ. Змейка заклинания задрожала в воздухе на уровне моих глаз, прямо перед носом, но не так же близко. Извини, ошиблась. Опять издевается. Мантия скорректировала местоположение проекции заклинания, и я, наконец, смог рассмотреть его во всех подробностях. Действительно, похоже на червяка. Ну или на змею. Маленькую. Эдакий ужик. Тебя основательно зациклило на змеях. С притворной заботой вздыхает мантия. И нисколько не зациклила. Просто мне так удобнее о нем думать. Ну, раз удобнее. И вообще, дай сосредоточиться. Помолчи хоть несколько минут. Что мы имеем? змейку, изогнутую причудливым завитком. Или даже две змейки. Все правильно. Два подобия взаимосвязаны, но вполне самостоятельны. И, кстати, светло-голубое подобие разума теряется даже на фоне слабенько-бледно-оранжевого подобия жизни. Любопытно. Или так было задумано, или заклинатель был невеликой силы. Впрочем, своего он добился. Или добилась. Ничего не понимаю. Рисунок определенно придуман педантичным мужчиной. Не спрашивайте, почему я так в этом уверен. Скупые линии, ничего лишнего, все строго по правилам. А вот крепление фрагмента. Такое изящество присуще только творениям женской руки. Конечно, бывает и так, что в одной личности сочетаются формализм и любовь к украшательству, но не в данном конкретном случае. А вот этот фрагмент вообще кривоват, явно выполнялся под диктовку. Кто же из парочки был главным? Наверняка мужчина, поскольку идея, похоже, полностью принадлежит ему, но воплощение доверено женщине. Достаточно умелый, чтобы следовать заданному шаблону, но недостаточно опытный, чтобы сгладить неудачные моменты в нескольких местах. Занятно. Кто бы ты ни был, парень, обещаю, как только я до тебя доберусь, выдерну из тебя все твое кружево по ниточке. Да и дамочку щадить что-то не хочется. Хотя, как странно, возможно, женщина была выбрана не случайно. Ну-ка, растяни змейку пошире. Зачем? Хочу взглянуть на финальный фрагмент. «Пожалуйста!» Путаница разноцветных лент повернулась вокруг оси и дрогнула, увеличиваясь в размерах. «Стоп!» «И что ты увидел?» Любопытничает стервоза. «То, что меня настораживает. А именно!» Женщина, которая плела это заклинание, умерла вскоре после того, как закончила. «И ты узнал это из маленького кусочка?» Дамочка поставила свою подпись, завязывая последний узелок. Не знаю, намеренно или случайно, но думаю, я смог бы ее опознать, если бы она была жива. Увы, эта тускло-серая петелька ясно говорит, что свидеться нам не удастся, разве что вызвать ее из-за порога. Думаешь заняться некромантией? Тогда тебе понадобится несколько специфических. Какая к фрелу некромантия? Это так, слово пришлось. Что ж, все хорошо, что хорошо кончается. У меня больше нет вопросов к этой зверушке. И чего же ты ждешь? Как это чего? Уничтожь его? И не подумаю. Не понял? Либо занимайся этим сам, либо оно будет жить и, возможно, снова переползет на мальчика. Наглый шантаж. Тебе нужно практиковаться. Я смертельно устал, как ты не понимаешь? Я голоден. Так поглоти его. Я скривился. Только не это. Тогда уничтожай. Тебе совсем меня не жалко. Оставим жалость для реальной опасности. Договорились? Ну вот, еще одна мучительница по мою душу. Хочешь посмеяться? Валяй. Все равно шедевр у меня не получится. С помощью мантии процесс уничтожения магии происходит споро и ловко, но если требуется исключительно мое искусство, получается цирковое представление. Самое неприятное состоит в том, что данное заклинание абсолютно нейтрально относится к вашему покорному слуге, да и оказавшись вырванным из привычной среды, снова засыпает. Если активную магию я рассеиваю, не задумываюсь, то с этой снулой змейкой придется возиться по всем правилам. Для начала нужно выровнять дыхание в ритме той волжбы, которую предполагается рассеивать. Если присмотреться повнимательнее, можно уловить пульсацию и подстроиться под нее. Так, допустим, продолжительность вдоха 1:3. А, вот и не угадал. 1:4. Дышим. Минута. 2 минуты. 5 минут. Ну, наконец-то вошел в точный ритм. Увертюра закончена. Теперь начинается, собственно, действо. Я протянул правую руку к дрожащей в воздухе змейке. Думаете, если говорю нить, то это означает одна единственная? Как бы не так. Целая куча ниток, спутанных и завязанных узелками. Расплетать эту прелесть – неимоверный труд, но мне, к счастью, нужно совсем другое. Хотя и не менее сложное. Ну что, рубанем наотмашь или помучимся? Представь, что ты сдаешь экзамен. Ненавижу экзамены, но попробуй тебе угодить. Будем рвать по ниточке. Долго, но надежно и познавательно. Заодно вспомним, чему меня пытались учить. Пальцы танцевали в мерцающем облаке, то ныряя в сплетение чары, скользя по призрачным нитям, то с тихим звоном растирая очередной фрагмент в колючую пыль, осыпающуюся на пол. Все бы ничего, но мне пришлось-таки перейти на внутреннее зрение одного из средних уровней, потому что проекция все же только проекция. Конечно, при работе с чарами можно и совсем избегать телодвижений, но я, когда есть такая возможность, стараюсь облегчить свою участь и совмещаю ментальные и тактильные воздействия. Исключительно, чтобы самому было удобнее и понятнее, хотя настоящие профессионалы считают зазорным двигать даже бровями. Виски сдавило тупой болью. Переносица ощущалась основательно опухшей и зверски чесалась. Запястье одновременно затекало и дрожало от напряжения. Не знаю, сколько времени я потратил на увлекательное занятие, но успешно израсходовал все силы. Когда последний фрагмент заклинания рассыпался прахом, я почувствовал почти непреодолимое желание принять горизонтальное положение. Вдобавок в носу почему-то вдруг стало жарко и сыро. Я провел по ним тыльной стороной ладони и удивленно уставился на темно-алую полоску, появившуюся на коже. Неужели я настолько устал? Плохо. Хотя из этой неприятности можно извлечь некоторую пользу. Зажимая нос, я поднялся к себе в комнату. Так, где моя красавица? Положив жемчужину на ладонь, я примерился и уронил несколько капель крови на золотистые бока. «Позволь узнать, чем ты занимаешься». Мантия снова вмешалась в происходящее. «Раз колдовать я не умею, то...» «Только не делай глупостей». «Я делаю не глупости, а амулет». «Амулет? Для каких целей?» Я усмехнулся. «Поскольку принц, скорее всего, в течение ближайшего месяца выздоровеет, у его обидчика может появиться желание повторить фокус с заклинанием. Допускаешь такую возможность?» «Охотно». Идем дальше. Мне не досуг постоянно следить за самочувствием коронованной особы, так что куда проще и удобнее будет снабдить Дейрины вещью, которая не допустит применения чар, направленных во вред. И мне даже не придется себя дырявить, чтобы добыть необходимый ингредиент. Ты непозволительно щедр. Моя кровь, что хочу с ней, то и делаю. Кто бы спорил. Крохотные алые струйки скользнули по жемчужине и затейливым хороводом раз, другой и... исчезли, полностью впитавшись в золотистый перламутр. Я прислушался к своим ощущениям. Похоже, получилось. Какое-то время, безусловно, понадобится для того, чтобы окончательно изменить свойства шарика и закрепить полученный результат. Но уже и сейчас мой амулет вполне работоспособен. Зажав жемчужину в кулаке, я спустился в кухню, чтобы попытаться поскорее остановить кровотечение. Зевающий Борг обнаружил меня стоящим с запрокинутой головой и хлюпающим носом, на который была водружена мокрая тряпка. — Ты опять с кем-то подрался? — невинно улыбнувшись, осведомился великан. — Почему опять? И почему подрался? — недовольно спросил я. — А чего нос разбит? — И вовсе не разбит. Я опустил тряпку и посмотрел на результат своих усилий. — Почти не течет. Ну и славно. — А откуда кровь? — не унимался Борг. — Оттуда. Здоровье у меня слабое, подорвано непосильным трудом. То обмороки, то кровь из носа. На сей раз он сразу понял, что я шучу, и пожал плечами. Мол, не хочешь, не говори. И не буду. Тем более, что у меня есть крыжма совсем другое дело. Я могу с тобой поговорить серьезно? Почему бы нет? Ухмыльнулся Борг. Я сказал серьезно. Пришлось повторить как можно холоднее, чтобы согнать глупую улыбку с его лица. Понял, понял. И что ты хочешь сказать? У меня есть небольшая просьба. Лично к тебе. И... Предполагаю, что в ближайшем будущем принц излечится от своего недуга и... Что ты сказал? Борг схватил меня за плечи. Голова дернулась, и кровь, только-только успокоившись, брызнула снова, заляпав рубашку Верзилы. Не тряси меня! Я снова задрал голову. Принц выздоровеет. Хватка не ослабла, но хоть резких движений не последовало. Выздоровеет, выздоровеет. Откуда ты знаешь? Профессиональная тайна. Но это точно. Могу поклясться, на чем пожелаешь. Борг был счастлив. Нет, не так. Он был на седьмом небе от счастья. Карие глаза просто сияли неожиданно обретенной надеждой. Я поверю твоему слову. Первое разумное решение за весь день. Я шмыгнул носом. Но речь о другом. Поскольку болезнь принца была усугублена волшбой, я опасаюсь, что тот, кто однажды уже доставил Дерину неприятности, повторит свою попытку. Ему не удастся. Пальцы Борга сжались так сильно, что я взвыл. Да отпусти же меня. Оставь свой пыл для врагов. Освободившись от объятий рыжего великана, я присел на край стола. Шея уже начала затекать, а созерцание потолочных балок меня совсем не радовало. Ну что поделать? Так вот, я верю, что ты приложишь все силы, чтобы уберечь принца от враждебной магии, но это не так уж просто. И поэтому я хочу тебе помочь. Я протянул Боргу жемчужину. Если принц будет носить эту вещь при себе, магические покушения ему не грозят. А что это такое? Амулет своего рода. Где ты его взял? Если скажу, что сделал сам, поверишь? Пожалуй, да. По его глазам было видно, поверит. После выздоровления принца он поверит любым моим словам. Не знаю, как Дерин будет его носить. Можно сделать сережку, можно повесить на шею. Главное, нельзя нарушать целостность жемчужины. То есть? Дырки в ней ковырять не нужно? А почему? Скажем так, амулет потеряет свою силу. Вообще-то я не уверен, что произойдет именно это, но не мешает на всякий случай нагнать страха. Для профилактики. Борг задумчиво покатал золотистый шарик по ладони. Если ты прав, эта безделушка способна защитить от любых чар. Не от любых. А от тех, что несут зло владельцу амулета, — поправил я. — Такая вещь дорогого стоит, — задумчиво протянул Борг. Он даже не представляет, насколько драгоценно то, что лежит в его руке. Впрочем, свою порцию аналогичной защиты Рыжий уже получил. Думаю, эффект не ухудшится, даже если он постирает свою одежду. Любопытно, почему это нас всех разморило после обеда? О, это Мэтт продрал глаза и присоединился к милой кухонной беседе. «Должно быть, гроза собирается», — буркнул я, соображая, запеклась кровь в носу или нет. Трогать не хотелось, вдруг опять хлынет ручьем. «Гроза?» — маг демонстративно выглянул в окно. «Небо на редкость чистое. А в чем проблема?» «Нет, все же опущу голову, будь что будет». «Да так, сдается мне, что всех нас ненавязчиво усыпили». «Усыпили? Я знаю, это заговор. И почему этот белобрысый недоучка постоянно вызывает у меня желание пошутить?» «Заговор». Борг покосился в мою сторону. «Типичный», — подтвердил я. «Наверняка планировалось нечто грандиозное, например, похищение у достопочтенного доктора всего запаса слабительного». Рыжий великан фыркнул. Мэтт, сообразивший, что я над ним издеваюсь, надулся. Но его обида так и не переросла в перепалку, потому что... Я вздрогнул от холода. Холода посреди летней жары. Кто-то раздвигает пласты, прорубая дорожку к усадьбе Гизариуса. Вот-вот, портал. На три персоны, и одна из них — готовый к боевым действиям маг. Что происходит? Кто-то захотел посетить этот уютный уголок. Кто? Ты и сам все правильно определил. Но каким образом? Раньше мне не получалось распознавать столько всего сразу. Просто ты голоден, и ты неосознанно ищешь магию повсюду. Значит, если я что-нибудь проглочу, то мои чувства притупятся. «Скорее всего. Ты не уверена?» «Это будет зависеть от количества и качества поглощенной волжбы». «Маг только один. Кто его сопровождает?» «Не проще ли посмотреть в окно?» Я последовал мудрому совету. Посреди двора в мареве открытого портала появились три фигуры. «Женщина? Только не говорите мне, что к нам пожаловала учительница юного дарования. Хотя магия исходит именно от нее». «Ну да ладно, в конце концов, это не самый опасный зверь. А вот ее спутники, пожалуй, по размерам каждый из них вполне сравним с Боргом, ну а вдвоем они и вовсе превзойдут моего знакомого великана». «Как нехорошо. Наемники? Наверное. Оружие в ножнах, но, думаю, оно будет приведено в боевую готовность быстрее, чем я моргну. Скажите мне, на кой фрейл магу, а новоприбывшая дама, судя по всему, маг со стажем и достаточным горьким опытом, чтобы обвешаться с ног до головы амулетами и взведенными заклятиями? Такой эскорт. Если только она не прибыла сюда по мою душу. Да, похоже на то. Мэтт наверняка разболтал ей все подробности о небольшом представлении с участием вашего покорного слуги и приглашенной труппы оборотней. И, приняв должные меры для обеспечения магической защиты, магичка прихватила с собой грубую физическую силу. На тот случай, если чары не помогут. А ведь они не помогут. Немедленно опускай вуаль. Как пожелаешь. Рухнув в серый туман, я недовольно поежился. Этого будет достаточно? Смотря для чего. Она не сможет меня прощупать? Нет, но... Опять проблемы? Ты должен быть предельно спокоен, иначе никакая вуаль не защитит эту женщину от тебя. А если я хочу этого, хочу стереть ее в порошок вместе со всеми магическими цацками? Как пожелаешь. Шучу, спасибо за совет. Будь настороже. Сенепременно. Тем временем Мэтт, заметивший появление колоритной троицы, радостно выскочил во двор и начал о чем-то оживленно докладывать магичке. Судя по восторженному блеску его глаз, он испытывал к женщине совсем не ученический пиетет. На вкус и цвет товарища нет, конечно, но эта представительница женского пола вряд ли была способна вдохновить на возвышенные чувства. Небольшого роста, полненькая и кругленькая, она, скорее всего, играла роль любящей родительницы, но что-то в ее лице заставляло предположить, что сия роль утомительна и нелюбима самой исполнительницей. Румяное лицо в обрамлении кудрявых темных волос только казалось добродушным. Отвечая на вопрос Мэтта, она слегка поджала губы, демонстрируя небрежное презрение к молодому магу и его словам. Впрочем, парень не придал значения красноречивой гримаске, попросту не захотел заметить. Так сильно влюблен? Что ж, бывает. В такие минуты я невольно радуюсь тому факту, что меня миновала эта болезнь. Борг тоже осторожно выглянул в окно и, рассмотрев наемников, скривился. «Вижу, тебе не по душе появление этих людей, верно?» Позволю любопытству ненадолго высунуть свой острый носик из норки. «Еще как не по душе», — подтвердил Рыжий. «В чем причина?» «Мы знакомы». «И что же?» «Не хотелось бы привлекать к себе внимание», — неуверенно объяснил Борг. «И не привлекай. Сиди спокойно на кухне или спрячься в комнате», — великодушно разрешил я. «Эти, с позволения сказать, люди явились сюда не на прогулку», — справедливо заметил Верзила. — Ага, — подтвердил я, — но могу поспорить, они и понятия не имеют о том, что в скромной усадьбе сельского доктора обитает принц. — Что им нужно? — прищурился Борг. — Скорее, кто? — Не хочешь ли ты сказать? — кажется, он догадался. — И не хотел бы, придется. Уверен, этой даме нужен я, так что не переживай насчет всего остального. Заполучив меня, троица уберется отсюда в тот же момент. — Но почему? — Мэтт был свидетелем одной любопытной сценки в моем исполнении, о чем не преминул сообщить своей наставнице. Я бы на ее месте тоже заинтересовался. — И ты пойдешь с ними? — я хмыкнул. — Во-первых, никто моего мнения спрашивать не будет, а во-вторых, с двумя громилами разом я сейчас не справлюсь. — А не сейчас? — заинтересовался Борг. — И потом, скорее всего, тоже. У меня даже нет оружия. — Я могу судить. И правда, он готов был распахнуть передо мной дверь своего арсенала. — Только зачем? — Боюсь, мне не под силу поднять клинок, предназначенный для твоих рук, — вздохнул я. — И то верно, что-то он загрустил. Непорядок. — Так что пойду-ка я, пожалуй, на свежий воздух. Негоже заставлять себя ждать. — Подожди. Рука Борга легла на мое плечо. — Это безопасно для тебя? Я отвел глаза. — Тебе что-то угрожает? — Что он никак не угомонится? — Я не знаю. Честно, не знаю. Даже если угрожает, какая разница? Ты бросишься меня защищать? — Нет, но... — Правильный ответ. Не бросишься. Все остальное не имеет значения. Посему не мешай мне. Наверное, мой тон был излишне безразличен, потому что Борг нахмурился. — Мне не нравится твое настроение. — Что тебе за дело до моего настроения? Береги принца и не забудь вручить ему амулет. За сим откланиваюсь. — Не дури. Не надо. — Посмотрите только, какая трагическая мина. — Не дури. Знаешь, дорогуша, не тебе меня наставлять. Бесполезно. Я вполне взрослый мальчик и понимаю, что такое ответственность. «Сиди, не рыпайся!» Я стряхнул его руку и решительно покинул кухню. Когда ваш покорный слуга оступил на двор, магичка вперила в меня сердитый взгляд. Ну, совсем как моя знакомая ведунья. Разумеется, результат применения ока оказался столь же плачевным, иначе быть не могло. Но, в отличие от старухи, поражение вызвало у наставницы Мэтта прилив нездорового энтузиазма. Огонь в глазах стал ярче и злее, а пальцы шевельнулись, описывая одну из начальных фигур. «Готовишься чародействовать?» «Любопытно. Посмотрим, что из этого выйдет». «Так это и есть тот молодой человек, о котором ты мне рассказывал». Тон голоса женщины мне не понравился. Нарочито ласковый и безобидный. «Да, Наин», — незамедлительно ответил маг. «Сколько раз я просила тебя на людях не использовать это слово». Она снова сморщилась, и Мэтт испуганно расширил глаза. «Простите, наставница, этого больше не повторится». — Разумеется, не повторится, потому что я об этом позабочусь. Она говорила негромко, но даже у меня от этого обещания по спине побежали мурашки. Маг опустил голову, а зря. В глазах чародейки можно было прочитать много интересного. — Итак, ты утверждаешь, что он мог контролировать обращение? — Я видел это собственными глазами, — горячо подтвердил Мэтт. — И только-то презрительной усмешки было достаточно, чтобы парень смешался. Я не точно выразился, наставница. Я пробовал рассмотреть происходящее в других пластах, но мне не удалось достаточно. Река Айда Шаддараф. Странный выбор места встречи все же сыграл мне на руку. Проточная вода заставила тебя капитулировать? Неприкрытая издевка. Наставница, я разочарована в тебе, Мэтти, устало сообщила женщина. Наставница, думаю, нет смысла продолжать твое обучение. Движения пальцев стали еще более плавными и быстрыми, а потому из пластов, которые я к своему неудовольствию наблюдал более четко, чем бы мне хотелось, пробежала легкая рябь. Да она же сейчас полностью обездвижит парня. Кажется, это называется каменной паутиной. А он ничего не замечает, кретин. Впрочем, по делам ему. Не буду вмешиваться, пусть пожинает плоды своей доверчивости. Только когда пальцы магички затянули последний узелок, Мэтт понял, что попался и побледнел от ужаса. Я вполне понимал, почему ему так страшно. Предательство человека, которому ты безоговорочно доверял, способно убить одним фактом своего совершения. Наставница, что вы делаете? Сил парня хватило всего на несколько слов. Тебе следовало быть осторожнее, бы мальчик, раз уж умом не вышел. Обидно, что найти сокровище довелось такому законченному кретину. Сокровище? Ах, это она имеет в виду вашего покорного слугу. Вам что-то нужно от меня, почтенные? Ума не приложу, чем моя скромная персона могла вызвать столь жгучий интерес. Я усмехнулся, скривив лицо. Магичка ответила мне похожей улыбкой. У тебя великолепные щиты, раб, но не надейся, я сумею их сломать. Знаете, люди говорят, ломать не строить, любому дураку по плечу. Она сузила без того маленькие глаза. Ты слишком дерзок. Странно, что Рогар не посчитал нужным обтесать тебя, хотя это его личное дело. Именно, почтенное. Но я полагаю, что, будучи собственностью известного вам мастера, я имею право не исполнять ваши требования. Мастера! Ха! Здесь его нет, не правда ли? А иных заступников я что-то не наблюдаю. А зачем мне заступники? Невинно осведомился я, и магичка правильно поняла мое нахальство. Ты считаешь, что справишься сам? Любопытно будет увидеть, но несколько позже. А пока я должна закончить другое дело. Левая ладонь женщины описала круг, концентрируя в щепоте новое заклинание. А вот это уже серьезно. Я бы понял, пожелая наставница подправить воспоминания своему ученику, но то, что она собиралась делать, меня неприятно удивило. Ментальный молот. Несколько мгновений сознание Мэтта будет расплющено и разбито на мелкие осколки. Возможно, даже превращено в пыль. Зачем? Не проще любить? Или она хочет представить искалеченного мага как результат моей работы? Глупо. Рассмотрим второй вариант. Она желает спровоцировать меня на активные действия. Это уже ближе к истине. И она совершенно права. Я не позволю раздробить сознание парня. Но этого, дорогуша, ты точно не ожидаешь. Когда сгусток силы сорвался с пальцев магички, я открылся. Совсем чуть-чуть. Узкий язык пустоты скользнул в щель между пластами, разрезав пространство параллельно летящим к Мэтту нитям. Ринулся на перерез, но не остановил полет гнусной волжбы, а спиралью обвился вокруг. И витки сжимались все туже и туже, пока полностью не слились с нитями, жадно поглощая энергию заклинания. Забавно, что дама останется в неведении относительно результата своих усилий. Она может наблюдать собственное творение только в поперечном сечении, а я позаботился о том, что толщина жгута осталась прежней. Те крохи чар, что добрались до сознания Мэтта, уже не могли причинить ему должный вред, но удар молота остался ударом. Парень качнулся, закатывая глаза, и рухнул в пыль. Насытившаяся пустота благодарно облизнулась и срастила за собой прореху, проделанную в реальности, а я тряхнул головой, избавляясь от последствий транса, в который мне пришлось входить без малейшей подготовки, чего мое слабое здоровье временами просто не выдерживает. Я скрестил руки на груди и укоризненно цокнул языком. Не слишком ли вы жестоки со своим учеником, почтенный? Тебя волнует его здоровье? Магичка насмешливо приподняла бровь. Не то чтобы очень. По правде говоря, я уверен, что как раз здоровье парня от ваших процедур не пошатнется. А насчет всего остального, грубо работаете, почтенный. Да неужто? Что ж тебя не устраивает в этой магии? Она не на шутку заинтересовалась моими словами, и я мог поздравить себя с успехом. Внимание дамы полностью сконцентрировано на вашем покорном слуге. Теперь даже если Дейрин самолично сообщит ей о своем титуле, то будет удостоен всего лишь рассеянного взгляда, брошенного вскользь. Однако надо закрепить полученное преимущество. Только по уши влюбленный в вас мальчишка мог не заметить тот грязный узор, что плели ваши пальцы. Может быть, ты еще скажешь, какое именно заклинание я творила? Ну вот она снова почувствовала себя учительницей. Всего лишь паутину, только не скажу точно, какую разновидность. Такие тонкости меня никогда не интересовали. Придание тех или иных свойств стандартному заклинанию, на мой взгляд, дешевая показуха. Вот как? Впрочем, согласна. Можно было обойтись и без спецэффектов. Она довольна, но несколько сдержанно улыбнулась. Улыбнулась как человек, который неожиданно получил в подарок то, что долго безуспешно искал. А что ты еще заметил? Орудие, совсем не подходящее для нежных женских ручек. Что ж ты имеешь в виду? Вы так сильно любите пользоваться молотом, почтенная. Наверное, потому что вам часто приходится стирать из памяти любовников свои перезревшие формы? Я не допустил и тени улыбки на лице, чтобы магичка обозлилась наверняка. Из пухлых губ вылетела. Дрянь! Ты даже не представляешь, что я с тобой сделаю. Я буду резать тебя на кусочки, пока не докопаюсь до того, что мне нужно. Я пожал плечами. Не смею вам мешать, почтенная. Скажу только одно. Вы совершаете ошибку, за которую придется дорого заплатить. Я в состоянии платить по своим счетам. Она гордо вскинула подбородок. Уходим. Госпожа прикажет что-нибудь на счет? Один из наемников кивнул в сторону лежащего мага. Пожалуй, нет. Пусть остается здесь. Заберите второго. Громилы двинулись ко мне. Собственно, я был не против небольшого путешествия, однако... Хочешь поэкспериментировать с порталом? Да, давненько я не хлопал дверью. В самом деле хочешь? Конечно, нет. Не собираюсь давать даме повод считать меня до такой степени опасным существом, что... Что же мне делать? Вступить в портал я не смогу. А если хорошенько подумаешь? Есть способ? Ты уже пробовал вуаль. Да, пробовал, только вряд ли ее плотности достаточно для того, чтобы я не входил в близкий контакт со стенками портального коридора. Верно. Но можно увеличить эту самую плотность. Каким же образом? Воспользоваться более высоким уровнем. Да? Саваном. Ну, у тебя и предложение. Саван. Бррр. Меня передергивает, даже когда я мысленно произношу это слово. Понимаю, что это крайняя мера, но... Женщина обещала разрезать тебя на кусочки. Я помню, и, честно говоря, не в восторге от ее намерений. Тогда саван будет лучшим выходом из сложившейся ситуации. Поясни. Саван не просто отдельный щит. Это последовательность щитов во всех доступных пластах. Никому не под силу пробить все щиты. И как это мне поможет? Маг не сможет выяснить о тебе ровным счетом ничего. Это замечательно, но если она и в самом деле меня разрежет... Она может попробовать. И? Я не могу уберечь твое тело от физических повреждений, это верно. Но саван, закрывая твою сущность щитами, помещает ее в такие глубины, что тело становится почти таким, как должно быть. Что ты хочешь сказать? Нанесенные в этом состоянии раны заживут быстрее, чем ты можешь представить. А те, которые уже были? Саван не имеет обратного действия. Жаль. Надежда избавиться от клейма мелькнула где-то у горизонта моих мыслей, но тут же была вновь закрыта тучами. Хорошо, действуй. Ты ничего не будешь чувствовать. Самая приятная новость за весь день. Тонкая струйка дыхания вечности просочилась в реальность, раздвигая пласты, и ударила сознание, толкая его в бесконечный винтовой коридор. Сильнее, еще сильнее. Вот уже целый шквал несет меня в колючих объятиях куда-то далеко. За пределы мира, за пределы жизни. И на каждом витке за нами закрывается дверь. Одна, десяток, тысяча. Я сбиваюсь со счета. Окружающий мир теряет краски и измерения, а вокруг меня остаются только серые плоские тени. Спокойного сна. Может быть, мне не стоит просыпаться? Позволь на этот раз принять решение за тебя. Глаза закрываются под нежную колыбельную. Мантия поет мне? Как мило.